Александр Муратов. Раб клана 3. Читает Ольга Семенцова. Глава 1. Дрищ верхом на хряке. Пробуждение было, мягко говоря, неприятным. Вчера я не выдержал и все-таки напился. Но как напился? Непривыкшему к спирту организму хватило совсем небольшого количества, чтобы вырубить мозг. А мне именно того и нужно было. С утра же я в результате страдал. И непонятно, что делать. То ли вызвать медбота, чтобы вколол мне антитоксин, то ли включить 8-й сезон «Очень странных дел», чтобы наконец вырвало. Выбрал в результате 3-й вариант. Выпил синтакофе и залез в капсулу, чтобы через несколько мгновений уже быть в Альдире. Здесь выпитый накануне алкоголь никак не ощущался, кажется. Я уселся на полу в личной комнате, скрестив ноги, и начал обдумывать план ближайших действий. Точнее, восстанавливать в памяти стертые сивушными маслами моменты. Итак, моя основная цель лежит на западе от городка Ноугрелл, в котором я сейчас нахожусь. В предгорьях, что в 5 лигах от стен города. 5 лиг – это у нас почти день пути пешком. Но я поеду на свиньи, так что получится немного быстрее. В любом случае, там на месте мне нужно искать убежище Аньдара, жреца исчезнувшего бога Аньрула, или хотя бы его следы. От выполнения этого задания зависит мое благосостояние в обоих мирах. 300 тысяч золотых плюс редкое заклинание, связанное с молниями, я получу от таинственного наместника Седри. И еще столько же, но в реальных деньгах, от эльфа Нейтара Наухеля, моего таинственного нанимателя. 5 лиг. Нужно нанять пони какого-нибудь для... Нет, не нужен мне пони. Я же один теперь. Наконец мне надоело играть в гляделки со стеной. Пока взять эти самые в кулак, поднять свою тщедушную тушку и двигать вперед. И первым делом зайти в банк, принять наследство от Лили. Главное воспринимать все, что получу, как лут, а не как то, что осталось от... Решено. Мы со Свином вдвоем вышли из гостиницы и направились на другую сторону площади, где над городом нависло 5-этажное здание из камней синего и фиолетового цвета с гордой надписью «Банк» под белой черепичной крышей. Пройдя аж целых 15 метров, я попал внутрь, а внутри уже попал в цепкие лопатообразные лапы гнома-клерка. Сударь предпочитает говорить на общем, гномском, эльфийском, орчьем или лингваза. С интонациями автомата произнес он. «На общем», – оторопело ответил я. Сударь желает совершить операцию по счету, воспользоваться банковским сейфом, запросить или оплатить кредит или иное. Продолжал гном вещать механически. Глаза его безжизненно смотрели в одну точку перед ним, сфокусированные в бесконечность. «Иное», — четко произнес я. В глазах гнома появилась жизнь. Он встрепенулся, произнес едва слышное «иное» и снова заговорил, в этот раз более живым голосом. «Прошу насквозь через зал, в левый коридор, дверь с медным номером 8». Обозначив легким кивком головы как понимание полученной информации, так и благодарность, я прошел через двустворчатые двери и оказался в главном зале банка. Широкий проход, по которому я немедленно двинулся, шел между расставленных ровными рядами столов, за которыми сидели и работали представители всех разумных рас Вальдиры. Напротив некоторых из них сидели, очевидно, клиенты. В основном люди, что неудивительно. Городок-то людской в основном, хотя встречались и гномы, и эльфы. Я шел по проходу, отыскивая глазами тот самый левый коридор и стараясь особенно не вслушиваться в разговоры клерков с клиентами. «Пекарню, значится, да, и обязательно контракт на кокрицу. Выплаты потяну, а то, да я с одного рейда 15 раз постолько получаю». «Ваша кредитоспособность, милостивый государь, под очень большим вопросом». «Так вот, и когда я кладу ее ноги себе на плечи и...» «Конечно же, сверху. Нет никаких вопросов. А вы как бороду кладете, когда спите?» «Это будет грандиозная постановка. Орки в одних набедренных повязках, усыпанные розовыми блестками и с кристаллом во лбу. А в кардебалете...» «330! Каждому!» «Вот он, левый коридор. Нумерация на дверях в разнобой, и 8 я сразу вижу как минимум 2. Одна серебряная, другая из желто-коричневого металла. Мне, очевидно, во вторую. Я аккуратно постучался и открыл дверь. Наконец-то. Вскочил из-за стола неприятный сутулый тип в казенного вида костюме и с зализанными на бок волосами. 2-й ящик стола. Меня тут не было. И он испарился из комнаты, только дверь тихонько скрипнула. Я пожал плечами. Ну ничего себе сервис. Только вот, неужели у нее так мало всего было, что поместилось в ящик стола? Я выдвинул ящик и забрал пакет, перетянутый бечевкой с сургучной печатью на узле. Размером примерно с мой планшет дома, только потолще. Пакет отправился в сумку, а я в коридор, где и столкнулся с молодым бритым гномом. «Сударь!» – зашипел он на меня. «Вам была сказана медная восьмерка, а не бронзовая». И с нечеловеческой силой, еще бы, гном ведь, протащил еще десяток метров по коридору и запихнул в другую дверь. У меня аж чуть капюшон не слетел. Я поправил плащ и как можно более степенно повернулся к стоявшему в дальней части кабинета столу. За ним оказался простой клерк-человек, какого можно было найти в любом офисе нашей страны в начале века. Белая рубашка, серый костюм. Только самонаполняющееся перо в руке выбивалось из образа. «Слушаю вас, уважаемый», – устало сказал мне клерк, оторвав взгляд от лежащей перед ним кипы листов. «Я являюсь нас...» У меня запершило в горле, и я коротко кашлянул. «Наследником лили руки Сано». «Минутку», – также устало произнес клерк и достал из стола книгу, полистал ее бормоча, после чего произнес. «Ага, вот. 614 инвентарных номеров, объем, вес. Так, вес. Милздарь, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ведь 200 килограммов для вас непосильный груз?» заблеял я. «Ну да, непосильный». «Не страшно, не страшно. Предлагаю оформить услугу доставки. Всего каких-то 200 золотых и сундук с... 614 инвентарными номерами через час будет ждать в вашей комнате в гостинице». «Да, хорошо. Надеюсь, эти 614 инвентарных номеров стоят 200 золотых». На выходе из банка я рассмеялся. «Вот жуки! Крючкотворы чернильные! Акулы, мля, конторки! Я пришел к ним, чтобы что-то от них поиметь, а ушел, имея на 200 золотых меньше. Вот как деньги в Вальдире делать надо! А не мобов дурацких железом да магией крошить. Пойдем, Оливер, верный мой товарищ. Лежит наш путь на запад, в крайне пуганых предгорий». В проеме городских ворот доблестный страж, благоухая изо рта чесноком и пивом, подтвердил мне, что да, именно этот тракт ведет к предгорьям. Только делать там нечего, ибо жилы серебряные там уже истощились, и гномы ушли. А вот лихие живые, наоборот, пришли. И что стража там дюжи злая, хоть и на двух постах всего обитают. А вот пива дают мало. Поэтому он, доблестный страж-виктатор, туда и не пошел. А то так бы он им ух! Взмах кулаком ненадолго вывел доблестного стража-виктатора из равновесия. И он схватился за мое плечо, натянув плащ и слегка сдвинув мой капюшон назад. Увидев костяную нижнюю челюсть, он отстранился, помотал головой и начал тереть глаза руками. Я же быстро, но не поспешно, ретировался в сторону тракта. Мгновение, и вот я уже сижу верхом на свине, который достаточно неспешно, чуть быстрее шага пешехода, трусит по дороге. Первые полчаса езды я был занят в основном тем, что следил за капюшоном плаща, чтобы он не показывал ни единой части моей великолепной физиономии. Это было необходимо, так как народа на тракте было много, и все они были разные. Группы игроков, местные, группами и поодиночке, верховые. Как игроки на разнообразных маунтах, так и местные, в основном на лошадях. Беспокоило меня то, что ни одного визуально темного персонажа я на тракте не увидел. Я имею в виду, что все игроки выглядели совершенно обычно, в отличие от меня. Ну а как же, только представьте себе картину. Вы с товарищами возвращаетесь из леса, в котором только что набили 150 танкажеров для шеф-повара из города. Довольные рассказываете друг другу байки всякие, хохочете. И вдруг... Оба-на! Навстречу не спеша трусит огромный кабан со светящимися красными глазами, с огромными бивнями, с легким зеленоватым дымком, вылетающим из дырок пятака, и к тому же покрытый костяными пластинами с шипами. А на нем восседает некто, с головы до пят закутанный в темно-коричневый плащ, да еще и с опущенной вниз головой, закрытой капюшоном почти до самого подбородка. Оружия на виду никакого. И от этого еще страшнее. Впечатляет? Меня бы тоже впечатлило, повстречая я такое страшилище уровня эдак на 30-м. Самая главная опасность для меня – жрецы и паладины Ивовы. Жрецы мне по пути попадались, но не в белых мантиях с зеленой каймой. Встреченные мной паладины были достаточно низкоуровневыми. Похоже, уровень моей репутации с Ивовой считать не смогли. Да и не факт, что это ее паладины были. Через полтора часа после начала движения Оливер вдруг остановился и хрюкнул. Я замер на мгновение, лихорадочно сканируя кругу взглядом. Вроде как никого нет. Послал кабана вперед и заметил, что он передвигается немного быстрее. Действительно. В описании способности рядом с верховое животное появилась цифра 2. Прокачивается навык. Еще 15 минут езды, и передо мной появилась каменная круглая башня поста стражи. С ними мне связываться совершенно не хотелось. Пристанут еще с вопросами, кто такой, откуда, куда да зачем. Под капюшон еще заглянут. Ну их. Поэтому я свернул с дороги и объехал башню по краю леса. На полпути удивился своей прозорливости. За башней от моего взора скрывался небольшой табор из белых с зеленой каймой палаток и шатров. Вокруг них суетились слуги и младшие жрецы Ивовы, ухаживая за лошадьми, осматривая повозки и готовя ужин. А на страже со стороны дороги стояла пара паладинов в полном доспехе и с шестоперами на изготовку. «Вовремя я свернул, ничего не скажешь». Вскоре я выбрался обратно на дорогу, и свин спокойно потрусил дальше. После поста стражи места пошли какие-то нелюдимые. Одиночек вроде меня на дороге почти не было. Немногие путешественники предпочитали двигаться группами или целыми караванами. И вскоре мне пришлось понять как минимум одну причину такого способа передвижения, когда на дорогу передо мной вышли два игрока. Один в разномастной кольчужной броне с деревянной палицей. Ник – бывалый нокаутер. Другой с красным размазанным ником в простой тканевой одежде, в кожаной куртке и с двумя длинными кинжалами за поясом. На правый кулак намотана цепь, и в кулаке зажато металлическое что-то. Кистень? Вполне возможно. Уровни у них совсем невысокие, для меня, по крайней мере. 61 и 65 как раз под локацию, но держатся уверенно. Не иначе, как вон в тех кустах на обочине слева еще кто-то засел. Да и не один, похоже. Сидеть в засаде не умеют. Кусты колышутся, да и маскировка явно не прокачана. Двое или трое. Лучники и или маги. Я остановился и слез со свина, попутно проверяя обкаст. Все на месте. Добавлю только кирасу мага и крикну начавшим сокращать дистанцию гоп-стопникам. Стойте на месте. Чего хотели? Блокпост у нас тут. Таможенный кордон. Громко сказал тот, который с кистенем, продолжая неспешно приближаться. «Заплати пошлину и езжай себе дальше!» «Да неужели?» – пробормотал я сам себе, после чего громко ответил. «Ну и почем нынче спокойные путешествия?» «Да совсем недорого!» – продолжал соловьем вещать разбойник, продолжая медленно сокращать дистанцию. 2 сотни золотом с тебя, да еще 50 за маунта!» «Смешные деньги!» Из кустов явственно раздался щелчок взводимого арбалета. «Дебилы! Не могли раньше зарядить! Демаскируют же себя!» Впрочем, там и так такая возня с пыхтением в этих кустах, как и с кроличьей норы в брачный период. «Не пойдет!» – уверенно ответил я. «Освободите дорогу, иначе я ее расчищу сам!» «Ну, на нет и суда нет!» сказал гоп-стопник с кистенем и взмахнул левой рукой, подавая знак. Одновременно с этим я повернулся влево по направлению к кустам и применил сначала черный лед, а потом электросферу. Судя по воплям из кустов, попал как надо. Сами кусты, попав под воздействие заклинания, мгновенно пожухли и уронили листву. И я теперь прекрасно видел, как на пространстве 10 на 10 метров два игрока, стрелок с арбалетом и маг, с душераздирающими воплями пытались оторвать примерзшие руки и зад от гладкой черной ледяной поверхности. Очевидно, я попал в них заклинание в тот самый момент, когда они оперлись на землю, вставая. Электросфера вовсю полосовала их молниями, так что секунд на 20 о них можно забыть. Теперь повернуться к первой двойке. Паутинный кокон в бугая с палицей. Тот встал на месте, как вкопанный, но сообразил, вытащил за сапожный нож и принялся кромсать паутину. «Порви в клочья!» – скомандовал я свину, указывая на разбойника с кистенем. Кабан налетел с разбегу, но игрок цели изобразил что-то вроде Вероники, аккуратно пропустив свина мимо себя и припустил в мою сторону уже бегом. «Моя ошибка. Нечего было выбирать в качестве цели для обилки кабана игрока с задранной ловкостью. Я лихорадочно сменил заклинание в правой руке и уже практически вплотную отправил в рогу цепь молний. Четверти хитбара как не бывало. Второй раз скастовать не успел, так как получил в лоб кистенем. Мой электрощит вспыхнул. В ответ на пальцы разбойника что-то вспыхнуло тоже. И паралич не сработал. Иммунитет от эффектов контроля? Или защита от молнии? Хорошо, хоть щит поглотил дамаг удара, просев на треть. Я попятился назад, кастуя еще одну молнию. После чего опять получил в лоб. Снова две вспышки. Рога не замер. От моего щита осталась только треть. Его я, пожалуй, смогу завалить, но там ведь еще трое. Дело активно пахло керосином. Внезапно мой противник заорал, разворачиваясь ко мне спиной. Ага, Оливер вступил в игру. Будучи на 40 с лишним уровней выше, чем разбойник, кабан откусил от него порядочный кусок хитбара. Безымянный противник развернулся обратно ко мне, намереваясь меня добить, но получил еще одну молнию и превратился в посмертный туман. Бывалый нокаутер тем временем освободился от паутины и уже бежал ко мне, сжимая в одной руке палицу, а в другой – за сапожный нож. Получил еще один паутинный кокон и временно выбыл из игры. Я натравил на него Оливера и отбежал в сторону поближе к незадачливой засадной группе, которая вот-вот должна уже освободиться от ледяного плена. Электросфера знатно погрызла их жалкие тушки. Добить труда не составило. Несколько цепей молний и нет мага со стрелком. Остался только бывалый, которого уже успел погрызть кабан. Но что он со своим 61 уровнем сделает пету сотки? Разве что костяной панцирь поцарапает. И действительно, бывалый лупил со всей силы, хэкая и попадая в основном по хребту, но деревянная палица со стуком отскакивала от костяной брони кабана, нанося минимальный урон. Разбойник заметил, что я за ним наблюдаю, и решил вызвериться напоследок. «Чё вылупился? Жалко тебе было поделиться, что ли? Две сотни жалко, жмотина! У тебя же их полно, скот такой! Доволен теперь?» «Вполне», — ответил я, добивая его цепью молний. Быстренько пробежался по посмертным останкам незадачливых разбойников, изучая содержимое посмертных туманов. «Да, впору на самом деле деньжат ребятам подкидывать. В таком мусоре они ходят, это просто полный атас». А вот у разбойника эта неведомая мне цацка, не давшая ему замереть от действия моего электрощита, не выпала. Интересно, неужели что-то легендарное, не выпадающее в случае смерти? У простого гопника? Ничего у них не забрал в результате. Даже деньги, аж 73 медика не тронул. Просто сел верхом на Оливера и поехал дальше. Небольшую озабоченность вызвал мой слегка покрасневший ник. Ведь напал я первый, но мне в населенные места вроде не надо пока. Так что ничего страшного. Еще минут через 10 неспешной езды я опять встретил их, всех четверых, в одних подгузниках. Они бежали по дороге, надеясь найти свои незамысловатые шмотки на месте гибели. Завидели меня издалека и порскнули в придорожные кусты. Подъезжая поближе, я вытянул руку в их сторону, показывая, что видел их и могу принять соответствующие меры. Безымянный рога сразу же поднялся и все время, пока я неспешно проезжал мимо них, провожал меня взглядом. Как только я удалился на некоторое расстояние, они поднялись и побежали дальше. А мне пришло личное сообщение. Игрок-слуга Ктулху, 65 уровень, должно быть тот самый разбойник. Я тебя запомнил. И что мне с этим делать? Да ничего, пусть качается на нубах, нуб. Так, а у нас дальше по дороге, значит, плита возрождения есть. Откуда-то эти гопники бегут? Значит, скорее всего, там и жилье какое-то есть, деревня там или хутор. С одной стороны, это хорошо, можно передохнуть. С другой стороны, кто их знает, может, они там иовины выкормыши все. Локация здесь на 60 уровне как раз. Но устраивать геноцид не хотелось бы. Надо утроить осторожность. Действительно, еще минут через 10 по правую руку появился хутор. Несколько исп с высокими двускатными крышами и знакомый каждому игроку знак над одной из них. Таверна и гостиница в одном здании. Зайду, пожалуй, передохну. Да и доставка из банка должна быть уже в личной комнате. Часто прошел уже. Доставленный из банка сундук стоял прямо посреди комнаты, вытеснив кучки разнообразных предметов к стенам. Сундук поражал. Причем отнюдь не монументальностью, а скорее дешевизной убогостью. Простой тонкостенный деревянный ларь из светлого дерева с необработанной поверхностью. У него даже петель на крышке нет. Она просто снимается, как крышка коробки. Вот жмоты гномские. Я снял крышку и аккуратно прислонил ее к стенке. Больно тонка. Сломается еще. А мне сундук, то есть ларь, в хозяйстве пригодится. Как-никак первый предмет мебели волка. Итак, что мы имеем? Первое, что бросается в глаза, это несколько пачек картонок, перевязанных бечевками. Похоже на игровые карты. А нет, немного не так. Это карты кардмастера. Пара сотен их тут точно. В основном с белой и черной каймой по краю, но встречается и с серебряной, и с золотой. Лук на 72 уровень. Ничего особенного. Перевязь с метательными кинжалами, прикрепленная к ремню с тремя ножнами для кинжалов. Сам кинжал только в одних. Треугольный деревянный щит и продетый в его ручку меч. Оба на 20 уровни. Гитара. Самая простая, без требования к уровню. Перчатки с обрезанными пальцами, дающие бонус к проклятиям. Посох хиллера с требованием иметь не менее чем 87 уровень и не менее третьего ранга жреца любого светлого бога. Что это все? Трофеи? Или это следы прошлых жизней Лили? Скорее всего, последние. Что там еще? Ближе ко дну лежат мешочки с ингредиентами для профессии ювелира. Драгоценные камни высокого уровня. Серебро, черное серебро и двемерит. Много, больше сотни единиц точно. Еще мешочек. Внутри заготовки для гем из разных материалов. От глины до благородного дерева плюс несколько резцов. На самом дне толстым слоем россыпь всяких мелочей. В основном мелкие амулеты, кольца и браслеты, а также небольшой сундучок. Я вытащил его и поставил себе на колени. Внутри нашлось всего 12 невзрачных на первый взгляд предметов. Взяв в руки небольшую каменную статуэтку, изображавшую безголовое тело женщины невероятных пропорций, я тупо уставился на сообщение системы. «Внимание! Опознав данный предмет, вы получите редкое задание. Желаете попытаться опознать предмет? Да? Нет?» Вот тогда, задел на будущее. Из 12 находящихся в сундуке предметов, 2 обещали эпические задания, а 1 – божественное. Правда, без указания, с каким конкретно богом связанное. Вот потеха будет, если это Ивова. Я задумался буквально на пару секунд, после чего сложил все 12 предметов обратно в сундучок и аккуратно поставил его на пол комнаты к стенке рядом с ларем. Так, а вот еще мешочек, ранее скрытый от моего взора сундучком. В мешочке оказались 4 грубо вырезанные из дерева статуэтки. Медведь, лиса, заяц и волк. Все 4 дают смешные мизерные бонусы. При этом у каждого в свойствах надпись «Изготовлено учеником резчика Лилирукой Сану». Кажется, я знаю, где их место. Я аккуратно поставил фигурки на крышку сундучка, после чего 2 движениями расчистил место на захламленном всякими вещами полу и лег на спину, вытянувшись в полный рост. Прикрыл глаза, ожидая услышать шуршащий звон колокола Бансё. Но не судьба. В реале звукоизоляция апартаментов не давала посторонним шумам перебить то, что звучало у меня в черепной коробке. Здесь же идиллия нарушалась сопением, похрюкиванием и ерзанием одного крайне недовольного существа. Оливеру непонятно было, почему мы не гуляем. А уж если не гуляем, то почему не едим? Какое-то бездарно потраченное время получается, с его точки зрения. Поэтому я в 2 приема поднялся, спустился вниз, купил у симпатичной трактирщицы 2 десятка зеленых кислых яблок, скормил парочку Оливеру и отправился в путь. Эх, надо было взять с собой книгу. На спине кабана практически не трясет, так что почитать можно запросто. Исправлюсь в следующем же населенном пункте. А пока можно провести ревизию своего мешка. Да и подсумков Оливера заодно. Первое, что мне бросилось в глаза, это пакет из черной бумаги, перетянутый бечевкой. Откуда у меня это? А, это же тот пакет, который я взял из 2-го ящика стола в банке. Тонкая оберточная бумага не оказала практически никакого сопротивления моим загребущим лапам. И вот у меня в руках уже тонкая пачка исписанных от руки листов. Я же хотел почитать верхом. И вот вуаля, начнем с верхнего. Довожу до сведения вашей милости, что разыскные мероприятия, доверенные вашему покорному слуге, окончены. Ренегаты, отринувшие путь животворной лозы, обнаружены в окрестностях града Ноугрел. где они, отринув заветы предков, вступили в противоестественный союз с мелким кланом богомерзких наугримов, усилив их топоры своими стрелами. Покорнейше прошу вашу милость покарать предателей, для чего послать преданного животворной лозе бойца в указанное мною место. Агент Беличий Хвост. Надо же, шпионское донесение. А следующий лист? Написан гномьими рунами, но на общем языке, так что система позволяет понять текст. Высшему совету мастеров, да удлинятся бесконечно их дни и бороды. Докладываю о том, что старейшина нашего клана потерял рассудок. Третьего дня к нему в покое заявился один из этих безбородых ублюдков. Этот курир беседовал со старейшиной до заката. А давеча старейшина собрал совет мастеров клана и объявил о союзе с курир, сбежавшими от их правителей. Дескать, будут они жить с нами, мол, наш гунт – их гунт. Мало того, что этот их главный безбородый дог сегодня занял лучшую мастерскую и стучит там молотом, он забрал лучший маран старейшины и осквернил его своей рукой древолюба. Бью челом совету и прошу обрушить яростный гнев на голову старейшины клана. Чем дальше, тем любопытнее. Чем еще меня удивят? Сир, представляю вашему любезному вниманию еженедельный доклад. Особо упомянута ситуация в Наугрелле, где сложился крайне любопытный взрывоопасный союз мелкого клана гномов и изгнанников эльфийского клана Животворной Лозы. Подробный доклад на 72 листах приложен. Старший делопроизводитель канцелярии тайных дел, маркиз де ля Флор. Самого доклада, похоже, нет. Осталось всего несколько листков. Ого, официальный бланк канцелярии с сургучной печатью. Податель сего является проводником нашей воли, глазами, устами и членами канцелярии тайных дел нашего славного королевства. Маркиз де ля Флор. Прямо как в «Трех мушкетерах». Предъявитель сего действовал по приказу кардинала и на благо Франции. Я продолжил копаться в бумагах, но там остались только несколько листов, сплошь исписанных цифрами, то ли шифрованные записи, то ли торговые балансы. Да уж, тут есть над чем подумать. Предназначался ли этот пакет для игрока в рамках игрового сценария? Или я случайным образом упер документы настоящего шпиона из этой самой канцелярии? Во что я опять вляпался?